Эдуард Тополь, Люба Жид. «Мани», — сказал Рубинчик, краснея от того, что не может сконструировать вежливую фразу с просьбой о суде. И чтобы смягчить свою резкость, добавил по-русски. «Могу ли я получить суду?» «Вы же журналист, а ваша жена — профессиональный музыкант. Разве вы действительно нуждаетесь в суде?» — сказал консул. «Ах ты, сука!» — тут же ожесточился Рубинчик. «Что ты знаешь о нашей жизни? Я уже 5 месяцев левачу на московских улицах хуже нью-йоркского таксиста, вожу всякую шпану за 3. Но вслух он, конечно, этого не сказал. «Я не работаю уже 5 месяцев, и у меня 2 детей. Консул выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда какую-то толстую тетрадь. «Сколько вам нужно?» В его голосе было явное недовольство. «А ведь, наверное, не имеет права отказывать в деньгах тем, кто просит», — вдруг подумал Рубинчик, — «то есть тому узбекскому еврею, который везет в Израиль 27 детей и внуков. Он наверняка сам предложил деньги и даже заставил взять их. Но мне, журналисту, который поедет не в Израиль, а в Соединенные Штаты Америки, для меня он жмется, сука». «3000, — сказал Рубинчик. Вообще-то, направляясь в посольство, он не собирался просить деньги. Если продать машину хотя бы за 5000, то вполне можно выкрутиться и без этой унизительной суды. Но с другой стороны, кто он такой, этот консул, чтобы решать, кому из нас нужны деньги, а кому не особенно? Если бы он взял рукопись, я бы о деньгах не заикнулся, а так это не его деньги. Эти деньги послали мне американские евреи, чтобы я вывез Борьку и Ксаночку. И будьте добры, мистер». Консул отсчитал в своем ящике несколько купюр и положил на стол перед Рубинчиком. 2000. Распишитесь здесь», — сказал он и ткнул пальцем в какую-то графу в тетрадь. Рубинчик расписался, взял деньги, буркнул «thank you» и вышел из кабинета. Он чувствовал себя как оплеванный. А тетради его великой книги опять сползли под брюки прямо на ягодицы. Придерживая их руками сквозь карманы пиджака, он пошел через приемную к наружной двери. «Рубинчик, ваши документы», — сказала ему в спину секретарша. Он оглянулся. Она протягивала ему его паспорт и зеленый трилистник выездной визы. На второй странице этой бумажной 3-страничной гармошки красовался свежий квадратный чернильный штамп «Въездная виза в государство Израиль» с личной подписью голландского консула. Рубинчик шагнул к столу секретарши, взял свои документы и встретился с ней глазами. Но теперь в ее глазах уже не было никакого выражения. «Профессионалка», — подумал Рубинчик, — «черта с два эти ребята ее закадрят. Да и нахер она им нужна? К черту! Который час? Нужно мчаться в австрийское посольство, там закрываю через 8 минут, а потом в банк менять 136 рублей на $90. Максимум денег, который разрешает вывозить евреям из этой страны. А потом...» Но по странному порыву души Рубинчик через минуту после выхода из голландского посольства тормознул свой «Жигуленок» не у австрийского посольства, а возле нового телеграфа на Арбатской площади. Бросив машину под знаком «Стоянка запрещена», он быстро вошел в зал междугородной телефонной связи, шагнул в одну из свободных телефонных будок и, опустив автомат 15 копеек, решительно набрал код «Мытищ» и номер, который он так старательно пытался забыть все эти 7 месяцев. «Горсуд», — сказали на том конце провода. «Варю Гайновскую, пожалуйста. Я слушаю». Женский голос на том конце провода как-то обмер и осел. И Рубинчик тут же понял, она ждала его. «Варенька, это Рубин Лев Михайлович. Здравствуйте». Глава 13.